Глава 10. А я в очередной раз убедилась, что в этом мире и времени женщин не просто ни во что не ставили и не уважали, их вообще считали за низших существ. И сейчас я чувствовала, что этот варвар, сын моего муженька, говорит обо мне, как о какой-то вещи. Может, даже ценной, но всего лишь вещи. Это прямо слышалось из его слов. «Могла бы и поблагодарить меня за спасение». Вдруг выдал он глухо, недовольно сверкая на меня глазами. «Ваша непочтительность ко мне и грубые слова не заслуживают похвалы». Огрызнулась я, совершенно не горя желанием это делать, потому как не была уверена, что этот грубиян лучше тех, которые пристали к нам с Ингой чуть раньше. Он тоже был какой-то неуравновешенный, дикий, злой, а его масляный и дерзкий взор словно раздевал меня. Я чувствовала, что он тоже жаждет сделать со мной какую-то пакость в интимном плане. Точнее, с той юной девушкой, в теле которой я сейчас оказалась. Нутром чуяла. На своем веку я достаточно повидала мужчин и разбиралась в их взглядах. Мне казалось, что этот загорелый светловолосый дикарь мало чем отличается от тех типов, что напали на нас с Ингой, разве что одет в дорогую кожаную одежду, отороченную белым меховым воротником и с драгоценной серьгой в ухе. «Сегодня ты дерзишь больно, так не похоже на тебя, Вея». Вдруг заявил он по-доброму и даже улыбнулся, а в его глазах заплясали игривые огоньки. «Явно темница отца пошла тебе на пользу. Поумнела, видать». «Вы правы. И отпустите, пожалуйста, мою руку. Вы делаете мне больно». «Да, изволь». Выпалил он недовольно и демонстративно разжал пальцы, отпуская мое запястье. Став серьезным, он опять прошелся по мне изучающим взглядом. «Странная ты сегодня». «И вообще, я жена вашего отца, потому вы должны относиться ко мне с уважением и называть на «вы». Выдала я с вызовом, почти не контролируя свою речь. Мне неимоверно хотелось дистанцироваться от этого молодого нахала с белесыми волосами и сверлящим темно-голубым взглядом. И чтобы он не трогал меня больше и никуда не сопровождал. Меня напрягало его присутствие рядом. «Чего?» Прохрипел он недоуменно и даже остановился. «Ты это чего? Белины объелась? И еще я с девками любезен не был. Ты пока не заслужила, чтобы к тебе относились с уважением. Вот родишь наследника, тогда и посмотрим». «А не пойти ли тебе прочь от меня, пасынок?» Произнесла я едко, уже тоже разозлившись от его оскорбительных слов. Я видела, как при слове «пасынок» вытянулось лицо этого мужлана. «Помог? Спасибо! А сейчас я дойду до дома сама! Инга, пошли быстрее!» Прикрикнув на служанку, которая почтительно плелась за его людьми и, видимо, не дерзала обгонять их, я быстро зашагала вперед. Все в этом мире было несправедливо и неверно. Похоже, женщин здесь ни во что не ставили, и патриархат был не просто махровый, а хуже, чем в каменном веке. Тут, видимо, женщина была приложением мужчины и бессловесной вещью. «Еще как назовешь, малявка, да я старше тебя на 7 лет!» Услышала я его хриплый голос сбоку от себя. Он быстро нагнал меня. Этот варвар попытался опять схватить меня за руку, но я так предостерегающе зыркнула на него, что он тут же убрал лапу. «Верное решение», — сказала я про себя, довольно хмыкнув. Видимо, он начал понимать, что со мной не удастся вести себя так, как ему заблагорассудится. «Может, я и юна, но не позволю говорить с собой в подобном тоне, Чарослав». Заявила я с достоинством, решив назвать его именем, которое знала. «И оставь меня, наконец, в покое. Я прекрасно дойду одна со своей служанкой». «Еще чего?» Возмутился он. Меня же обрадовало другое, что он не стал отрицать своего имени. Значит, я угадала, это был он. Тогда мне придется рассказать твоему отцу, что ты приставал ко мне и домогался. Пригрозила я. Конечно, я не хотела говорить эту гнусную фразу, но понимала, что по-другому этого взорвавшегося дикаря не осадить. Наверняка он уважает отца, а если нет, то хотя бы боится. К тому же горящий взор, который то и дело останавливался на моей груди и губах, прекрасно подтверждал то, что втайне он именно об этом и мечтал. После этих слов Чарослав пораженно посмотрел на меня. Я поняла, что веду себя как-то не так. Похоже, дева, находившаяся в моем теле до того, так дерзко и свободолюбиво себя не вела. Именно эта мысль пришла мне в голову. «Я ясно выразилась, Чарослав!» Продолжала я гнуть свою линию. «Для тебя я жена отца и госпожа Златовея, и прошу впредь обращаться ко мне только так и относиться с уважением». Я видела, как по красивому лицу блондина пошли темные пятна, а на высоких скулах заходили желваки. Он был взбешен. Что ж, пусть привыкает, больше я не позволю обращаться с собой неуважительно и гнусно этим варварам. Все же я такой же человек, как и они, и имею право на свое мнение и желание. Как ты заговорила? Неужто и впрямь поумнела? Или просто скрывала все это время высокомерный нрав? Прошипел Чарослав злобно, испепеляя меня грозным взором. «Это не высокомерие, глупый, а достоинство!» Усмехнулась я про себя. «Позволь мне пройти, я больше не желаю говорить с тобой!» Заявила я, приподняв повыше подбородок. Его губы сложились в хищную улыбку лезвия. «Что ж, иди!» Выдохнул он грудным голосом. «Смотри только, не заблудись по дороге!» Не то мой отец не просто посадит тебя в темницу, а еще и высечет, как своевольную жену, которая шатается не весть где. Но разве можно было поверить в то, что этот грубиян был тем самым добрым человеком, который приказал служанке принести мне еды и теплые вещи в темницу, а потом и просил за меня перед этим жутким военегом, чтобы тот выпустил из заточения? Совершенно два разных человека. Я прищурилась и уже открыла рот, чтобы достойно ответить этому хаму, но поняла, что это бесполезно. Похоже, все окружающее общество было таковым, грубым, неотесанным. А этот красивый и опасный молодчик был обычным его представителем. Что с него взять? Возможно, он и не представлял другого обращения с женщинами. Потому я как можно ласковее улыбнулась, чтобы посильнее позлить его, и ехидно вымолвила. «Благодарю, Чарослав. Когда ты держишься на расстоянии, мне это нравится гораздо больше, чем когда хватаешь руками. Потому впредь воздержись от общения со мною». С достоинством королевы я поспешила вперед, высоко подняв голову. «Холодная гадина, погоди у меня!» Процедил он в спину, но все же не стал преследовать меня, оставшись стоять на месте. Сделав вид, что не услышала его слов, я вновь окрикнула служанку, и Инга быстро догнала меня.